Глава 15. Карпычев заглянул ко мне рано утром. — Не спишь? — спросил он, закрывая за собой дверь будки. — Как можно? — ответил я, поднимаясь с кушетки. — Я ведь на дежурстве. Хозяин знаком показал мне, чтобы я оставался на месте, и уселся на стул перед монитором. — Решил к тебе зайти, пока ты еще не ушел. Проговорили с дедом до самого рассвета. Рассказал ему всю историю с середины 30-х годов до наших дней. Но, по-моему, он так ее и не переварил. Да это и не удивительно, столько всего за один раз. — Конечно, — согласился я, — на это требуется время. Карпычев задумчиво посмотрел на меня. — Знаешь что? — А почему бы тебе не переехать пока к нам? — Зачем? — За дедом нужно присмотреть. — объяснил известный актер. — Ты, наверное, понимаешь, что оставлять его одного сейчас никак нельзя. Он же попал в новый мир. Он как ребенок. Ему все нужно объяснить, всему научить. Он ведь даже не знает, как пользоваться элементарными бытовыми приборами. В его время не было ни телевизоров, ни видеомагнитофонов, ни микроволновых печей, ни кондиционеров. Короче, его нужно адаптировать. Ну и, конечно, следить, чтобы он не наделал глупостей. Я целыми днями быть дома не могу. Театр, кино, теперь еще вот это телешоу добавилось. Поэтому нужен надежный человек. Жить будешь в доме. Комнат у меня много. Какую из них тебе выделить, я уже присмотрел. Она находится на втором этаже, как раз по соседству с комнатой деда. Все необходимое для жизни там есть. С Шуриным я вопрос улажу. Насчет материальной стороны не беспокойся. Не обижу. Я смущенно кашлянул. Предложение Карпычева стало для меня полной неожиданностью. В первое мгновение я воспрял. Известный актер приглашает меня в свой дом. Многие ли могут похвастаться такой честью? Но затем я сообразил, что в доме будет не только он. После этого мое воодушевление рухнуло. Жить рядом с Катериной и Радиком, да еще на птичьих правах в качестве прислуги, это представлялось мне невыносимым. — А что, за ним не может присмотреть ваша жена? — попробовал деликатно отказаться я. Карпычев вздохнул. — Катерину в расчет не принимай. Понизив голос, произнес он. Ее дни здесь сочтены. Ей об этом уже объявлено. Она оказалась совсем не таким человеком, каким представлялась вначале. Я хотел, чтобы у моего сына была мать, а получилась мачеха, причем в самых худших проявлениях этого понятия. Никаких ее распоряжений ты больше выполнять не будешь. Твоей единственной обязанностью будет мой дед. — Ничего себе! — мысленно присвистнул я. — Вот так поворот! Интересно, знает ли об этом Боруздин? Карпычев еще раз взглянул на меня и, видимо, уловив, что меня продолжают одолевать сомнения, мягко добавил. — Жень, мне кроме тебя довериться больше некому. Я не хотел бы посвящать еще кого-нибудь в свою тайну. На новое место жительства я переехал в тот же день. Сдав, как обычно, смену Ширяеву, я отправился домой, позавтракал, немного подремал, затем собрал свои вещи, успокоил своих родственников, объяснив, что покидаю их не потому, что чем-то недоволен, а в связи с изменившимися условиями работы, и вернулся на место службы. «Ты чего?» — удивленно спросил Ширяев, косясь на мою битком набитую сумку. «Так надо», — ответил я. Сообщив по телефону Карпычеву о своем прибытии, я, сопровождаемый недоуменным взглядом напарника, поднялся на крыльцо. Дверь отворилась. Наружу высунулась всклокоченная голова Радика. «Заходи», — бросил он. Я перешагнул через порог и очутился в просторном холле. — Разувайся! — по-хозяйски распорядился Радик и пододвинул мне тапки. Я переобулся и последовал за ним. Даже беглого взгляда на внутреннее убранство коттеджа хватило для того, чтобы поразиться его роскоши. «Живут же люди», — восхищенно подумал я. «Евроотделка, лакированный паркет, толстые мягкие паласы, шикарная, явно не серийная мебель. Не дом, а самый настоящий дворец. Обитать в такой обстановке мне доселе еще не приходилось». Радик провел меня на второй этаж и заглянул в крайнюю дверь коридора. «Пап, он вот». Мальчик посторонился, давая возможность мне пройти, и скрылся в комнате, которая была напротив. Карпычев сидел в уютном мягком кресле и, водрузив на нос очки, читал какой-то журнал. Судя по большому письменному столу, стоявшему у занавешенного тюлью окна, а также огромному стеллажу с книгами, это помещение являлось его рабочим кабинетом. «Входи, входи!» — приветливо кивнул он, отложив журнал и указал рукой на стоявший в углу диван. «Садись!» Я присел. «Как дела?» «Нормально», — ответил я. «Дед сейчас спит», — сообщил Карпычев. «Пусть отдохнет. Ему нужно оправиться от потрясения. Я отвел ему гостевую, что возле лестницы. Твоя комната между ней и этим кабинетом. Та, что напротив, — это детская. Пойдем, я тебя поселю». Моя новая обитель мне понравилась. Просторная, светлая, обставленная. Кровать, тумбочка, шкаф, стол, два стула, даже телевизор. — Ну как? — спросил хозяин, раздвигая шторы на окне. — Идет? — Идет, — ответил я. — Обживайся, привыкай, но только ничего здесь не передвигай. Пусть все остается как есть. Когда-то это была комната моего первого сына. Голос Карпычева дрогнул. Его звали Артем. Он погиб 15 лет назад, утонул в реке. А вскоре после этого я схоронил еще и жену. Она не вынесла этой потери. Карпычев подошел к шкафу и достал оттуда старый потрепанный фотоальбом. — Вот, посмотри, если хочешь, — предложил он. — Если что понадобится, обращайся либо ко мне, либо к Радику. Кухня и санузел на первом этаже, там же гостиная и спальня Катерины. Мы сейчас живем с ней порознь. Если понадобится куда-то позвонить, телефон в холле. Карпычев вышел. Я раскрыл сумку, переложил свои пожитки в шкаф, переоделся, после чего склонился над альбомом. Открыв его, я увидел пожелтевшую от времени большую черно-белую фотографию, с которой на меня смотрел подросток лет 14 с пышной прической, выразительными озорными глазами и очаровательной широкой улыбкой. «Чем-то похож на Радика», — подумалось мне. «Вот почему Карпычев так сильно привязан к своему приемному сыну. Он напоминает ему Артема. Может, именно поэтому он решил его усыновить?» Я стал переворачивать страницы. Фотоснимки были расположены в хронологическом порядке. Вот Артем совсем маленький, в объятиях родителей, вот в детском саду, вот в школе, вот у моря, вот в пионерском лагере. Снимками в пионерском лагере альбом заканчивался. Очевидно, они были последними. Мне стало грустно. Страшно, очень страшно, когда человек погибает в столь юном возрасте, когда его жизнь обрывается, так по существу и не начавшись. Я тяжело вздохнул, закрыл альбом и положил его на место.